Глава 29. В конце моей смены я уже второй раз за сегодняшний день поднимаюсь по лестнице в квартиру Лукаса. С гораздо менее легким сердцем, чем прежде. На этот раз дверь закрыта, и Лукас открывает, как только я стучу. «Что-нибудь выпьешь?» — спрашивает он. «Спасибо, только чашку чая». «О, Господи, ты заставляешь меня пить одному? Тебя не соблазнит виски?» Я пожимаю плечами. «Пожалуй». «Мне не нравится этот обворожительный обманщик. Говори о своей покойной жене, что тебе заблагорассудится, но не впутывай в это меня». Лукас направляется на кухню, которая расположена рядом с гостиной. Я окидываю взглядом маленькую спартанскую комнату. В одном углу телевизор, в другом – папоротник в горшке. Я опускаюсь на диван перед кофейным столиком, который завален административными документами, ведомостями, выписками с банковского счета. Впервые я осознаю, как ему должно быть одиноко вдали от родного города, в квартире над пабом, который отнимает все время. Появляется Кит, громко стуча когтями по деревянному полу, и я с облегчением вздыхаю. Он устраивается у моих ног, а я глажу шерсть у него на загривке. Лукас подает мне стакан и садится напротив в плетеное кресло. Он ставит свое виски на столик между нами. «Мне хотелось бы объяснить, что это было. Тот телефонный разговор, который я вел, когда ты вошла», — он делает паузу. «Сказать, что тебе наплевать на твою покойную жену, это весьма необычно. Дэв говорит, что рассказал тебе о ней». Лукас закатывает глаза, затем улыбается, и я смущенно киваю. «Лукас», — говорю я официальным тоном, — «ты вовсе не должен этого делать, правда». «Это не мое дело, я бы предпочла не совать свой нос». «Мне хочется объяснить», — настаивает он. Лукас отпивает виски, и я молча следую его примеру. Конечно, слова, которые я услышала, были мерзкими, но зачем ему объясняться? Может быть, это душевная потребность плохого мальчика, склонного предаваться размышлениям. Ему нужно контролировать свой имидж. Я разговаривал с моим другом, который в Дублине, бывшим другом, Оуэном. У него был роман с Нив, как раз перед тем, как она умерла. Я открываю рот и снова закрываю, затем выдыхаю. «О...» Я придумала имидж Нив. Она трагическая и преданная. Не изменится. О. Я выяснила это за несколько недель до того, как Нив поставили диагноз. Но их связь началась за несколько месяцев до этого. Она очень часто куда-нибудь ходила вместе с подружками. Я что-то заподозрила и однажды заявился в бар, куда она ушла. И я застукала ее. Она целовалась с Оуэном. О, боже. Лукас откидывается на спинку кресла. В любом случае, у нас были проблемы. Мы поженились слишком молодыми, потому что ее семья не желала, чтобы мы жили во грехе. Нам не следовало вступать в брак. Между нами не было дружбы, а ведь это всегда должно быть основой, верно? Я откашливаюсь и киваю. Я мог бы сказать больше, но не хочу говорить о ней плохо. Ведь я знал, что у нас все кончено еще до Оуэна. Это было лишь подтверждением. Я бы расстался с ней, даже если бы не знал о связи с другим мужчиной. Но так уж вышло. Я снова киваю, словно понимая. Но на самом деле я ничего не понимаю. Хорошо, что алкоголь уже начал действовать. А потом она узнала, что больна. «Да, мы уже договорились, что она переедет. А потом она пошла на обычный осмотр. У нее были головные боли. И ей сказали, что нет надежды. Это был неоперабельный рак». Голос Лукаса становится хриплым. «Я знаю, что когда улягусь в постель сегодня ночью, то целый час буду пытаться вообразить, каково это. Она ушла от тебя, а теперь покидает навсегда. Они дали ей 6 недель. Она прожила 8. Я сказал ей, просто уходи и будь с Оуэном, а остальное мы уладим». «Это героизм», — говорю я. «Я действительно так думаю. Невероятный героизм с твоей стороны. Это так выглядит, да?» Отвечает Лукас. «Как ни странно, никакого героизма с моей стороны не было. Когда она сказала мне, что ее дни сочтены, то добавила, что это ничего не меняет между нами. И я почувствовала облегчение. Я переживал за нее, но опухоль не заставила бы нас снова полюбить друг друга и ничего бы не исправила. Я оказался бы в гораздо худшем положении, если бы она сказала: «Извини, что мы стали чужими, и я трахалась с одним из твоих лучших друзей. Но мы же можем снова стать мужем и женой на то время, что мне осталось. Я бы не знал, что делать». Я снова киваю. Но ей тоже хотелось сохранить все в тайне. Она знала, что многие друзья и родные осудят ее за связь с Оуэном. Мы должны были пройти через все это, демонстрируя единство. Никто не знал, что вы расстались? Никто. Я сказал Девлину после похорон. Они с Му уже объявили, что назовут свою дочь в честь Нив, и он был связан словом. И знаешь, Лука стрет глаза и улыбается. Это красивое имя, и они любили ее. От усталости у него усиливается ирландский акцент. Теперь, что касается откровенного разговора по телефону. Нив взяла Кита к Оуэну, когда болела. Не мог же я сказать «нет». Когда Ниф умерла, Оуэн отказался вернуть его. Сказал, что это ее предсмертное желание, чтобы он остался у Оуэна. А я сказал, Кит не принадлежал ей, так что она не могла его дарить. Можешь вообразить, как страдает Оуэн. В данный момент он видит все в искаженном виде. «О, значит, Кит твой?» «Ну да, он никогда не был собакой Ниф. Я взял его щенком. А дальнейшие события напоминают детектив. Нам с Девлином пришлось похитить Кита у Оуэна. Дев выманил запасную ключ у парня, который ремонтировал квартиру Оуэна. Затем мы установили наблюдение, проникли в дом, когда он куда-то вышел, и забрали Кита». «Потрясающе». «Да, вскоре я приехал работать в Шеффилд, так что мы с Китом сейчас на безопасном расстоянии от разгневанного Оуэна. А он громкоголосый. Думаю, это подходящее слово. Разве ему не стыдно, что он спал с твоей женой и не хотел отдавать твою собаку?» Лукас делает большой глоток виски. Совсем наоборот. Он считает, что наконец освободил Нив от опостылевшего брака, только чтобы потерять ее. И он жертва. Он думает, что поскольку любил ее, то имеет право причинять боль. Но он сказал... Лукас делает паузу, и я вижу, что он собирается с духом. Он сказал, что, возможно, наши ссоры вызвали у нее стресс, который явился причиной рака. Я ни на минуту не поверю, что наше пререкание с Нил убили ее. Но услышите такое, как будто это я довел ее до безвременной могилы. Лукас, это желание держаться в стороне от всего этого сменилось стремлением быть с другом, в котором он нуждается. Несчастливые пары ссорятся и говорят вещи, о которых позже будут постоянно сожалеть. Ты же не знал о том, что ждет за углом, так же, как Нив или Оуэн. Сказать такое значит быть неспособным на сочувствие. Какой ублюдок. Спасибо. Он допивает виски. Не возражаешь, если я выпью еще? Тебе налить? Кивнув, я передаю ему стакан. Лукас уходит на кухню, и теперь слышится только тихое похрапывание Кита. «Погоди-ка», — говорю я, когда возвращается Лукас. «Вот почему ты не хотел, чтобы я гуляла с Китом?» «Да, он непредсказуем. Я не упускаю Кита из виду на случай, если он решит увезти его в Ирландию. Я был вежлив, когда отказал тебе». «Ты не был вежлив», — смеюсь я, и Лукас говорит. «Прости». Следует краткое молчание. «Я не знаю, как оплакивать Нив. Не существует руководства относительно того, как горевать о смерти той, которую хотелось убить». «Попробуй сходить к психоаналитику. Они действительно помогают». «Правда?» «Я тоже ходила к одному», — говорю я. «В тех случаях, когда отношения с человеком, который умер, были сложными, мой психоаналитик применял аналогию с чистой и загрязненной раной. Чистая рана все равно рана, но она лучше заживает. А когда она, как после взрыва, шрапнели, и туда попадает инфекция, то и заживает дольше и по-другому. Следует признать, что эти раны отличаются друг от друга. Я никогда не могла представить себе, что в один прекрасный день буду сидеть с Лукасом Маккартни и рассказывать ему это». Мы с Фэй беседовали о двух мужчинах, которых я знала. И один из них сейчас сидит передо мной. Лукас подается вперед. «Ты не возражаешь, если я спрошу, кого ты потеряла?» «Папу». «И ты пошла к психоаналитику из-за этого?» «До сих пор я рассказывала только отредактированный вариант этой истории. Но сейчас я знаю, что Лукас будет первым и единственным человеком, кроме Фэй, который услышит полную версию». Лагавулин притупляет эмоции, и все же мне приходится сделать над собой усилие. «Я была очень близка с папой. Я роняю фразы, делая долгие паузы между ними». «Знаешь, тебе не обязательно рассказывать об этом», — говорит Лукас. «Нет, нет, мне хочется рассказать. Я приехала повидать своих, пробыв в университете месяц. Знаешь, огромная сумка с грязным бельем, и ты чувствуешь себя персонажем, который проделал какое-то эпическое путешествие и навсегда изменился за время своих скитаний». Лукас тихо смеется. «Да, думаешь, что ты Фродо». «Мне сообщила маме, что приеду домой на выходные, а папе не сказали. Мои родители не общались. Если бы папа знал, он бы примчался, угостил чаем в кафе, купил бутылку вина». Я прибыла домой, утомленная путешествием из далекого Ньюкасла, ожидая фанфар, а дома никого не было. Но все было окей. Я бросила грязное белье в стиральную машину и сделала себе пятислойный сэндвич. Пришлось забраться на табуретку, чтобы откусить от него. Лукас улыбается, и мне кажется, что в этой улыбке подлинная нежность ко мне. Потом, поскольку я была первокурсницей с вечным недосыпом, я засыпаю. Когда я проснулась, то услышала голос папы. Я тихонько крадусь вниз по лестнице, собираясь закричать «Сюрприз, это я!» И вдруг понимаю, что он говорит не с кем-то из домашних. Он беседует по телефону в холле. Время не притупило боль от потрясения. Даже теперь, 12 лет спустя, я почти в таком же шоке, как когда это случилось. А еще у меня такое чувство, будто я предаю папу, рассказывая это. Только сейчас я понимаю, почему никому об этом не рассказывала, чтобы защитить его. И он говорит разные вещи, очевидно, о женщине. Такие вещи, которые никогда, никогда бы не хотелось услышать от своего отца. Что именно он собирается с ней делать? Что бы ему хотелось, чтобы она делала с ним? О боже, Лукас, настоящая порнография. Мне удалось заблокировать в памяти многое из этой беседы. Там фигурировало слово, начинающееся на букву «П». «О, нет», — Лукас прикладывает руку к лбу. «Это так грубо?» «Да, но я спустилась до середины лестницы, поэтому не могу уйти так, чтобы он меня не услышал или не увидел. И я принимаю тот факт, что теперь знаю о его любовной связи. Я делаю глубокий вдох. Он вешает трубку и видит меня. И напускается на меня за то, что я подслушивала. Таким образом, он как бы защищается, понимая, что я все слышала. Я напугана и тоже напускаюсь на него». Говорю, как это ужасно по отношению к маме, ко мне, к моей сестре, какой он ужасный отец и муж. «Дыши глубже, Джорджина», — говорю о себе, как сказала бы Фэй. Он стоял и слушал все это. Он ничего не мог поделать. Я избегала его всю оставшуюся часть выходных и вернулась в Ньюкасл, разбитая вдребезги. Еще один глубокий вдох. Он звонит мне на следующий день и предлагает, что приедет на машине в Ньюкасл повидаться со мной. Я говорю, отвяжись. Как раз в ту минуту, когда мне казалось, что я благополучно прошла через это испытание, я сломалась. Я совершенно расклеиваюсь на слове «отвяжись», опускаю лицо в ладони, плечи трясутся, я начинаю плакать. Воспоминание почти все время хранилось в надежно запертой шкатулке, и я пыталась потерять ключ. Иногда я открываю ее, и тогда мне кажется, что содержимое шкатулки может меня поглотить. Несколько минут спустя я чувствую, что Лукас опустился передо мной на корточки. Он обнимает меня, и я поворачиваюсь и рыдаю у него на плече. От ткани исходит приятный запах Лукаса. Он крупнее и шире того мальчика, с которым я обнималась в парке. Мне хочется затеряться в этих объятиях, и не только из-за того, кем он был для меня. Как хорошо, когда есть кому тебя обнять. Это облегчает постоянную боль в груди. «Прости», — произношу я голосом, который на 3 октавы выше обычного, потому что я рыдаю. «Прости, ты говорила своей жене, а я так не кстати расклеилась». «Эй, все в порядке, тебе нужно поплакать». Лукас гладит меня по спине. Кит начинает тихонько подвывать, и мы смеемся. Лукас достает бумажные носовые платки и протягивает мне. Хотя мне не хотелось плакать при Лукасе, теперь я чувствую себя лучше. Он снова садится в кресло. Я комкаю бумажный платок. И он, я делаю глубокий вдох. Он умер через несколько недель. Очень сильный сердечный приступ. Мы так никогда и не помирились. Последний раз мы с ним говорили, когда я сказала «отвяжись». «О, нет», — выдыхает Лукас. «Я никогда не говорила маме и сестре о нашей ссоре, как я могла. Мы похоронили папу на 25 лет раньше, чем ожидали. И что же я скажу? О, между прочим, он завел интрижку. Не знаю с кем. Удачи вам в поиске информации». Я пожимаю плечами. «И папа уже не было в живых, чтобы защитить себя. Так что я понимаю, почему ты не мог сказать всем, что вы с ней расстались, и она тебя разочаровала. Я не могла рассказать всем, что, хотя я была для папы зеницей ока, а он для меня — последнее мое воспоминание о том, как мы были на ножах, и я бросила трубку, когда он позвонил. Слезы текут у меня по лицу, и я вытираю их рукавом». Лукас потупился и смахнул слезу. «А еще были последствия этой травмы», — продолжаю я, прикладываясь к стакану с виски. «На экзаменах в конце первого курса у меня случилась паническая атака, и я так больше не вернулась в университет. На самом деле это папа хотел, чтобы я получила степень. Даже теперь меня передергивает, когда я вижу фотографии ребят в академических шапочках и мантиях. А по обе стороны от них мама и папа. Я была так уверена, что у меня это будет, и снова ошиблась. Это ужасно. Мне так жаль. Мы сидим и слушаем, как храпит Кит». «Ты сказала, что вы с папой были близки?» — говорит Лукас. «Да». «Тогда твой папа знал, что ты любишь его, и он любил тебя. Если бы он был здесь, если бы у него было еще 5 минут, что бы он сказал тебе? Он бы сказал: „Я не могу поверить, что ты сердилась на меня, когда я видел тебя в последний раз“?» Подумав над этим, я мотаю головой. «Конечно, нет. Он бы сказал: „Мне так жаль, что я под конец разочаровал тебя, но тебе не нужны его извинения, и ему не нужны твои“». Это такие проникновенные слова, в них столько чувства. «Спасибо тебе», — говорю я. «Большое спасибо за то, что сказал это». Лукас пристально смотрит на меня. «Это случилось, когда тебе было 18?» — спрашивает он. «Да, 18. Мой первый семестр в университете. Зимой». Я могла бы поклясться, что для Лукаса важно, сколько мне было тогда лет. А не связано ли это с тем, что он меня узнал, но никак не может понять, откуда меня знает, потому что я изменилась? Через несколько месяцев после выпускного даю я рискованный ответ. «Это трудный возраст, а тут еще с тобой случается такое», — говорит Лукас. «Так уж вышло, ты еще и с собой не разобрался, и тебе так нужно, чтобы твои родители оставались с собой». «Конечно. Думаю, я разобрался с собой примерно в 25 лет. Ретроспективно эта наивность кажется милой. Мы беседуем с помощью шифра». «О, кстати, насчет обманщиков», — поспешно говорю я, чтобы сменить тему. «Ты был прав насчет Робина. Он столкнулся с моими родителями в супермаркете и наплел им насчет того, как он мне предан. Это значит, что, когда он зашел в Уикер, то уже знал, что я здесь работаю». «Вот как. Правда, не могу сказать, что я удивлен. Я полагала, что он случайно встретил моих родителей, но теперь я уже не уверена. Я делаю паузу. Он думает, что может делать все, что ему заблагорассудится из любви ко мне. Но все это вранье». Лукас говорит. «Джорджина, возможно, я ошибаюсь, но будь осторожна. Вот что я узнал на собственном опыте. Во имя любви люди делают с тобой гораздо худшие вещи, чем если бы они были твоими врагами». Во время поездки домой, глядя на темные улицы за окном, я снова и снова повторяю эти слова. И уже сама не знаю, не померещился ли мне взгляд, полный понимания, которым мы обменялись, когда он их произносил. Сегодня вечером произошел какой-то сдвиг в наших с Лукасом отношениях. Правда, я не совсем уверена, какой именно.